Глава 14. Поиск предателя. И снова потянулись спокойные деньки. Несмотря на лютую ненависть и объявленную мне старыми семьями войну, они не предпринимали активных действий, предпочитая гадить из-под тишка. Понедельник, вторник, среда. Элла серьезно уязвила ее поражение в первой турнирной битве и последовавшая выволочка, в которой поучаствовал не только Петр Петрович, но и ее отец. Девушка страстно пыталась доказать, что не зря носит капитанскую повязку, в чем с ней категорически не соглашалась Юля. Сестры постоянно ругались между собой, замолкая лишь на тренировках. Еще она упорно гнула свою линию, отказываясь рассматривать вариант с использованием меня в качестве призывателя и делала упор на ближний бой. Причину я узнал случайно. Меньшиков давил на Эллу, требуя предоставить ему шанс проявить себя. Влад не без оснований считал, что его плазменный кулак пробьет большинство щитов, и давил на неопытного капитана. Я не вмешивался, играя роль послушного болванчика. По опыту знаю, перетягивание на себя лидерства ради благой цели никогда не заканчивается ничем хорошим. Да и не нужна мне победа. Постепенно я привыкал к дистанционному управлению капотней. Сильно помогал опыт прошлого мира. Темный властелин на удаленке, кто бы мог подумать. Проблемы возникали в основном с ортодоксами, которые не воспринимали звонки и начинали шевелиться, получив пинок в реале. Ну, для этих целей у меня как раз существовали варра, фельги и темные эльфы. Бывшие гоблинские вожаки проснулись ночью с лошадиными головами в постелях и с приставленными к шеям холодным кинжалом. Час соплей и просьб о пощаде, и они, наконец, перестали заниматься саботажем и включились в строительство общего светлого будущего во славу тьмы, а вместе с ними и их банды. На Гонтона потратил все воскресенье. Для начала мы закатили грандиозную попойку с лунопарком и блэкджеком, а сразу за ней — крайне серьезный разговор. Меня сильно утомили попытки гнома усидеть на двух стульях, когда он вроде как и служит мне, и при этом требует плату за все свои услуги, сохраняя якобы независимость. Я прямо заявил недовольному бородачу, что вполне проживу без гномов. Не нравятся мои новые порядки, добро пожаловать отсюда. Дал ему на раздумье неделю, но Гонтон перезвонил, едва я сел во флайер. Заверил в своей искренней преданности и спросил, как он может ее доказать. Ну, его за язык никто не тянул. Я потребовал предоставить 200 гномов в мою личную гвардию на боевое слаживание с орками. Броню и оружие пообещал предоставить в обмен на беспрекословное подчинение моим командирам. Я прямо через трубку услышал, как скрипят у него мозги, но в конце концов он сдался и пообещал прислать их вместе с пивом и пайками. Варры и Валанта без проблем набирали в армию эльфов и гномов. Орден Тени и так являлся гильдией убийц, так что я обладал уже 1000 верных мне воинов и магов различных специализаций. Я бы мог собрать и в несколько раз больше, но мы неизменно упирались в одну и ту же проблему. Не хватало оружия. Вооружать гномов арбалетами и щитами, орков ятаганами, а эльфов луками в эпоху огнестрела мне казалось крайне тупой и вредительской затеей. Мне нужны винтовки, патроны, танки, артиллерия, авиация, компактная армия, которая вынесет дворянские дружины шоком и трепетом. Начнем с малого. Ручного оружия и боеприпасов к ним. И здесь у нас возник непредвиденный затык. Гномы не умели делать ничего сложнее пистолетов. Они резонно опасались, что власти заинтересуются подпольным производством винтовок, да и для самообороны нелюдям больше и не требовалось. Гонтон обещал подумать, при этом заявив, чтобы я особо не надеялся. Фельги припахала несколько гоблинских команд втихую обворовывать склады, но несколько десятков винтовок нашу проблему тоже не решат. Покупать сотни стволов в магазинах Меньшиковых на имя Вики было крайне тупой идеей. Нет лучше способа привлечь внимание долгоруких и получить по голове от императора за нарушение запрета. По всему выходило, что мне нужна помощь, и при этом не Радзивиллов. Николай Семенович от меня явно устал, точнее, от свалившихся на него проблем. Людская благодарность, она такая. Мост построишь — забудут, а с козой, если... Да. Примерно с такими мыслями я пошел в душ в спортзале. Тренировки нашей команды проходили каждый день. Я воспринимал их как хорошую разминку. Разогнать ману по каналам, тело потренировать и жирок согнать — красота. Жаль, у мальчиков и девочек душевые раздельные. Приходилось делить ее с Меньшиковым. А интересно, как Юля и Элла без одежды выглядят. — Эй, Строганов, ты совсем уже? — нахмурился Влад, посмотрев вниз. — Это я о наших девчонках вспомнил. Постарался хмыкнуть максимально непринужденно. — А, это да. Юлька красавица. Когда ее уже хомутать будешь? Он мгновенно вернулся к обычному смешливому настроению. — Половина Академии судачит, ставки делают. — Она мне не нужна, — пожал плечами. — Хочет замутить, пусть сама инициативу проявляет. В свободной стране живем. «Ха-ха-ха! Вот это ты выдал!» Он хлопнул себя по бедрам, становясь под душ. «Свободная страна! Как же!» Жизнь учила меня, что если подворачивается возможность, лучше ею воспользоваться. По крайней мере, Влад казался нормальным парнем. Ну или хорошо притворялся, подобно тому хрену в баре, что пытался втереться ко мне в доверие. «Есть разговор». Многозначительно бросил, когда мы вернулись в раздевалку, завернутую в полотенце. Серьезный. «Кого надо убить?» Заметив мое удивление, он, вот уж внезапно, расхохотался на всю комнату. Хорошо, хоть мы были здесь одни. «Да шучу я! Ты сам кого хочешь завалишь. Зачем тебе я?» «Речь об оружии. Мне нужны стволы. Много». «Так в чем проблема? Поехали в наш магаз на Арбате. Я тебе большую скидку сделаю». Против обыкновения Меньшиков не улыбался. «Ты ведь не дурак, Влад. И сам прекрасно понимаешь, что мне не для себя». «И сколько тебе нужно, и что?» Услышав число и примерный перечень, он громко присвистнул и хлопнул себя по коленям. «Силен! В нашей дружине и то пуколок меньше. Это придется все склады опустошить». «Продадите?» Он не начал возмущаться. «Уже хорошо». «Понятия не имею. Не я же решаю. Передам отцу твое пожелание, а дальше пускай он думает. Патриарх же, его работа». Меньшиков подмигнул мне и потянулся к штанам. «И ты это, учти. Если мы турнир выиграем, он гораздо добрее будет. В свое время он их все проиграл, и теперь жутко хочет победить через нас». «И как? У твоих братьев получалось?» «Нет, конечно. Ты разве не слышал, что у мдам длинная череда поражений, поэтому с этим турниром все как с писаной торбой носятся?» Он помолчал, пока мы одевались, и хлопнул меня по плечу. «Не ссы, Строганов. Все будет. У нашей семьи много знакомых, особенно за границей». Распрощавшись с командой, я вернулся в квартиру и крепко задумался. Меньшиков не женщина, в чем я имел возможность убедиться, но намеки он любил. Почему он заговорил про другие государства? Типа там легче? Устрою-ка я себе урок географии. Предложил Валанте, Вики и я и присоединиться к поискам в сети, а то чего я буду один мучиться, а они скучают. Примерно через час я понял, что ничего не понял. Российская империя моего нового мира граничила со множеством европейских княжеств и королевств на западе, Китайской империей на востоке и Османской на юге, и везде царили примерно одни и те же законы. Жесткий запрет на огнестрельное для простолюдинов. Дворян у них было не то чтобы сильно больше нас, так что уровень распространения ровно такой же. И как мне тогда закупать их за границей? Может, он про американцев говорил? Ха. У них, ввиду постоянно тлеющего конфликта между севером и югом, с вооружениями получше. Простолюдины могли пройти тест на лояльность, сдать специальные экзамены, получить вожделенную винтовку. В свободном обороте по-прежнему ничего. Ничего не понимаю. Может, он просто решил тебя отвлечь? Предположила Вика. Пустить пыль в глаза? Посмотрел на девушку и медленно кивнул. В принципе, вполне разумная версия. Меньшиков мне не друг пока что, вряд ли сдаст меня долгоруким, но и помогать не рвался. Ладно, хрен с ним. Раз нельзя купить, придется производить. Переходим к плану С. Почему не Б? Потому что система! Вплоть до захода солнца я активно спорил со своей покровительницей, пока, наконец, не убедил дать мне попробовать. Она обозвала меня нетерпеливым пентюхом и сбросила на почту целую пачку разных чертежей. Станки, инструменты, оружие, схемы проводки. Не классический огнестрел, а энергетические пушки, питающиеся от красных кристаллов. Несколько винтовок и пистолетов-пулеметов, плюс переносные щиты. Для начала освой производство этого и постарайся не спалиться, пентюх. Я и так рискую, передавая тебе продвинутые технологии. Если они попадут не в те руки, произойдет настоящая катастрофа, и виноват будешь ты. Я не стал возмущаться, от всего сердца поблагодарив систему. Сразу возникла идея подземной фабрики на месте гномьих мастерских. Будем по-тихому копить стволы и кристаллы, и ко дню Икс я окажусь во главе хорошо вооруженной и обученной армии, верной только мне. А там штурм Зимнего. Или где сейчас император заседает? Телефонный звонок, как обычно, не предвещал ничего хорошего. Непривычный абонент, Мариска. Неужели нашла его высочество хрена второго? «Привет, босс». Неуверенность в ее голосе ясно говорила. «Не нашла». «И тебе привет, Мариска. Что-то случилось?» Я встал, прошелся по комнате и вышел на балкон. Приятно размять затекшие члены и подышать прохладным воздухом. «Да, нет, не знаю, не могу сказать. Не по телефону. Вы не могли бы прилететь?» Я сразу насторожился. Обычно гномка была дерзка, уверена в себе и не лезла за словом в карман. Чего стоили ее эпитеты по поводу скрывавшегося в бывшем метро Романова, и тут такая лажа. Ее похитили, и сейчас она заманивает меня в ловушку, поддавшись зверским пыткам? «Мне нельзя покидать территорию Академии», — сухо ответил ей, раздумывая, не подслушивают ли разговор. «А можно я тогда прилечу? Это важно, честно-причестно». «Не, вряд ли она притворяется, говорила бы по-другому. В принципе, охрана здесь не слишком крутая. Для Алатиэль не составит труда привести гномку ко мне. Если заметут, скажу, что решил развлечься, на экзотику потянула. Я все устрою, оставайся на месте». Закончив разговор, передал темным приказ и развалился в кресле качалки, здесь же, на балконе. Протянул руку в сторону, и Валанте сразу вложила в нее стакан с коктейлем, а сама устроилась у меня на коленках. «Хорошо». Мариску доставили ко мне в лучшем виде менее чем за час. Гномка предстала передо мной в заляпанной разноцветными пятнами краски футболке, коротких шортиках с поясом из страз и кедах на высокой платформе. Не дать не взять, выдернула ее с какой-то тусы. «А это? Искала цель по его любимым местам», — махнула она рукой. «Он раньше часто в маске по клубам для черни шарился и снимал себе девиц на одну ночь». «У меня брови вверх полезли. Это откуда у нее такая информация? Ценнейший же компромат!» Ломанула его мобилу, Торви помогла. «Я его скоро найду, не ссы!» Вспомнив, перед кем она стоит, Мариска поспешно склонила голову. «Ой, простите, повелитель!» «Садись, выпей!» За спаивание малолетки сесть не боялся. Она давно уже совершеннолетняя, и по меркам расы, и тем более по человеческим. Валанта подала гномке коктейль на основе газировки с энергетиком, и она с радостью выпила сразу половину. Что-то хотела мне рассказать. Опасливый взгляд. Ей было неудобно находиться на балконе, несмотря на двойной полог тишины и затемненные стекла. Что же она такого откопала? «Ну, мне нравится, какие у нас в районе изменения происходят. Все стройки, много новой работы, орки, гоблины и эльфы счастливы. По-настоящему. Я со многими общаюсь». Гномка потупилась, шаркая ножкой. «Вы делаете большое дело». «Спасибо, стараюсь». Благодарно кивнул и молчал, ожидая продолжения. Намешанный в коктейле алкоголь должен развязать ей язык. Гномы говорят другое. Мол, до вас все было лучше, а теперь мы и кровь свою проливать должны за всякую зеленую погонь, и деньги платить, где это видано. Мариска говорила быстро, словно боялась, что я ее перебью. Торви вон хотела. Я остановил разозлившуюся гоблинку жестом и велел гномке продолжать. Ну и всякое разное говорят. «Спасибо, что сообщила, но недовольство меня не волнует. Да и для отслеживания настроения подданных у меня имеются другие агенты. Ты же охотница за головами». Внимательно посмотрел на нее и заметил сильное волнение. «Ты ведь не из-за обычного гномьего ворчания пришла?» «Нет, я случайно услышала. Но я хотела воспользоваться отцовским компьютером. У него хорошая база данных и... прочитала там несколько писем». Мариска немного покачалась с носков на пятки и, наконец, решилась. «Он переписывается с родом Долгоруких, получает от них указания по поводу ваших средств, а в последнем письме сказал, что вы перешли черту и пообещал устранить общую проблему за хорошее вознаграждение». «Твою ж мать!» Я медленно провел ладонью по лбу и ниже, пытаясь сбросить с себя навалившуюся усталость. «Еще один предатель в наших темных рядах. Я почти не удивлен, но... почему именно Гонтон? Он казался мне нормальным парнем, у которого хватит мозгов почуять выгоду и поставить на меня. И что мне теперь делать?» «Спасибо, что сообщила». показал на соседнее кресло и подождал, пока гномка сядет на краешке. «Понимаю, тебе было очень нелегко». «Я не хочу, чтобы все вернулось, как было. Меня сразу отдадут под венец и заставят молчать. Мне нравится моя работа», — возмущенно пискнула Мариска. «Вы только не убивайте его, пожалуйста. Он же ничего не сделал. Пока что». Она пискнула и замолчала, когда я приложил палец к губам. «Не переживай, я не привык рубить с плеча. Сначала проверим все до конца. Торви, займешься?» «У нас же завтра тренировка», — ехидно ответила гоблинка. «Ничего, скажу, что заболела. Пусть Медея побегает вместо тебя. Ей полезно. Идешь?» «Без проблем, босс». Теперь она перешла на ядовитый сарказм, указав на вжавшую голову в плечи Мариску. «Если она проведет меня к тому компьютеру, я щелкну его, как орех. Давно хотела попасть в их сеть». Гномка быстро закивала, понимая, что пути назад для нее уже не существует. «Пока что этого разговора не было. Ведем себя как обычно. Мариска, возвращайся к поиску Романова. Если отец спросит, скажи, что просила у меня, не знаю, новое платье». «А можно мне трофейную перчатку?» — сразу воодушевилась она. «Ну, из тех, что вы поснимали с узкоглазых». Еле вспомнил, о чем идет речь. Она говорила про инструмент киберниндзя, усилитель тела и метатель сюрикенов. «Без проблем, как раз сойдет за повод для встречи. У тебя все? Тогда не задерживаю. Алатиэль, Торви, проводите ее на склад, ну и действуйте дальше». Мои маги теней коротко поклонились и исчезли вместе с погрустневшей гномкой, а я остался любоваться звездами. «Не переживайте, хозяин», — внезапно заговорила со мной Яя. «На нашем пути встретится много мусора. Иногда следует проводить уборку». «Ты права, но...» Я тяжело вздохнул и посмотрел на пустые стаканы. «Взять, что ли, пиво?» Он мне нравился. «Подлецы всегда располагают к себе, иначе они бы не выживали», — глубокомысленно заявила Кицуна, продолжая медитировать в позе лотоса. Настроение испортилось. Я даже решил ни с кем не развлекаться, ограничившись тройными обнимашками. Утром на пороге спальни возникла Торви. У гоблинки под глазом расцветал фингал. «А это... не обращай внимания, в косяк врезалась», — хмыкнула гоблинка. «Я тебе сейчас файл скину, там вся переписка бородатого гхыра. Защита никакая. Делали ставку на изоляцию. Идиоты». Первое же письмо подтвердило слова Мариски. Гном пытался сидеть на двух стульях, играя за обе стороны. После нашего разговора он начал торги с долгорукими, требуя за мою голову 200 миллионов. Они предлагали 2. Вот же жмоты! «Что ж, вот и появились дела на выходные», — протянул Торви энергетик. «Гоблинка явно не спала всю ночь, а у нас сегодня тренировка. Навестим нашего бородатого друга».